Хочется меха ради быть шутом не кстати. Аукнется потом, аукнется потом. Страха ради быть шутом не кстати, аукнется потом. И смеха ради стоит быть шутом, быть шутом не кстати. Аукнется потом, аукнется потом.